Пролог. Восемнадцатое мая 3284 года от смерти Шеба да Мерита, узурпатора Эфира. Каждый житель хабитатов на территории Японии с детства знает одну прописную истину. Хочешь пригубить чарку саке, так дождись бури. И сиди день, вечер или ночь вместе с соседями и добрыми друзьями, веселись и пей, пока за границей покрытого зеленью поселения бушует эфир, уносящий души людей. Традиция хорошая и правильная помогает не забывать о ужасах, творящихся за пределами зеленых благодатных хабитатов, а также позволяющая быстро вычислить пьяниц. Последним доверия нет и не будет, да и не было его никогда у японских земледельцев. Где саке без умеренности хлещут, там и до воровства недалеко, а если уж такое начинается, нагрянет хозяин с проверками. Последнее точно никому не нужно. Сегодня жители большого и славного хабитата Сугова гуляли с душой. Бури-то не было больше 2 месяцев и стосковались по хорошему застолью. Сейчас они сидели за накрытыми столами, собравшись по несколько соседских семей, традиционно поддерживающих хорошие отношения. Опрокинуты были первые чашки с алкоголем, произнесены первые шутки, а мозолистые трудовые руки застучали палочками по плошкам с угощением. Но не только взрослые праздновали сегодня. Буря также была прекрасным временем для молодежи хабитатов. Подростки, оставленные на попечение самих себя, тоже отдыхали и веселились, разве что без доступа к алкоголю. Что насчет опасности, подстерегающей молодых людей там, где они предоставлены сами себе, то с этим в хабитатах боролись давно и успешно. После того, как молодая незамужняя японка рожала, у нее и у ребенка брали в местной больнице по капле крови, через которую с помощью медицинского гемоскопа легко определялся уклоняющийся от ответственности папаша. Дальше наступала очередь настоятеля из местного храма, быстро повязывающая совсем нерадостных молодых узами брака и выселение новой семейной ячейки в дом поближе к железнодорожным путям. После молодым часто приходилось крутиться одним, что было далеко не легко под осуждающими взглядами знакомых. Но либо так, либо высшая мера наказания в хабитате – изгнание. За подрастающее поколение жители зеленых поселений всегда были спокойны. Мало кто из юных японок мечтал оказаться на краю усиления, навсегда связанной с человеком, который за 10 месяцев не нашел в себе мужества прийти к ее родителям с повинной. Впрочем, и те, кто приходил, тоже особой симпатии не вызывали. Хабитаты при всей своей сытной и здоровой жизни отличались наличием жестких и соблюдаемых всеми без исключения правил. Но вот дети... Дети во время бури были свободны как никогда. Когда-то. Нишикияма Аой вовсю торопилась, шлепая босыми пятками по неглубоким лужам. Девочка, забывшая дома старенький зонтик, уже была мокрой как мышь, но не обращала на свое состояние ни малейшего внимания. Она опаздывала. Жутко опаздывала, уже на полчаса, не меньше. Какой темный Ками дернул маму приказать Аой лезть в погреб за водорослями Нури для гостей? Торопясь по своим делам, девочка опрокинула 2 кадушки с овощами, которые сама же накануне принесла от бабушки Шатори, после чего была вынуждена долго их собирать, в потьмах нащупывая каждый из сбежавших плодов по всему подземелью. «Опаздываю!» Торопящаяся под дождем девочка внезапно остановилась у пышного куста с крупными желтоватыми цветами, повертела головой, шлепая сама себя тяжелой намокшей копной волос по лицу. И, убедившись, что никого рядом нет, как будто могло быть иначе в это время, резко нырнула в куст. Там, за сплошной ароматной зеленью, начиналась узкая глинистая тропка, не только ведущая 10-летнюю опозданку к цели, но еще и заставившая ее несколько раз с громким ойканьем удариться о грязь попой. Но цель была слишком близко, чтобы в голове у маленькой торопыги появились мысли о том, что с ней сделает мама и старшие сестры за испорченную одежду, когда та вернется домой. Может быть, попа пострадает еще раз, но сегодня ей вообще нельзя было опаздывать. Сегодня же был тот самый день. День, когда Ивадзи Кудзи-сан привозит новую мангу. Самое желанное, самое драгоценное, самое интересное, что только может себе представить Нишикияма. Ивадзи-Кудзи-сан появился в хабитате Сугова около 5 лет назад, сразу же начав бесплатно раздавать детям далеко не дешевые книжки с картинками. Взрослые сначала насторожились, но довольно быстро успокоились, узнав, что приезжий требует от детей бережного отношения к выданным материалам, а также обязательного возврата манги назад. Единогласно решив, что одинокий холостяк немного болен на голову, но безвреден, хабитатцы оставили чудака в покое. Вскоре они даже начали привечать Ивадзи-Кудзи Агура, здороваться и зазывать в гости. Влияние мецената сказывалось весьма положительно на росте ответственности у ребятни. Потрепанные временем и предыдущими пользователями журнальчики нужно было аккуратно хранить и вовремя передавать следующему в очереди. За утерю или повреждение всего одной книжечки строгий Агура вполне мог в следующий раз приехать лишь для того, чтобы просто забрать выданную литературу, не оставив ничего нового. За такой ужас провинившегося ждали 7 адских кругов от ребятни и молодежи всего хабитата. Аой змейкой проползла между сломанных досок забора, в процессе отважно для себя решив, что тихий треск порвавшейся одежки ей просто послышался. До вожделенной цели оставалось всего лишь несколько метров по мокрому школьному газону, а потом подняться по скрипучей лестнице старого, но еще крепкого корпуса, предназначенного для школьных кружков, а затем только открыть двери класса, за которыми ее ждет тепло, свет, друзья и манга. Так оно и случилось. Глазам запыхавшейся девчонки предстал залитый светом филеновых ламп класс, где за старыми партами по 2-3-4 человека сидели дети, упоенно читающие свежие комиксы. Те из них, кому места не хватило за партами, устроились на стареньких футонах на полу, тесно прижавшись друг к другу. У окна покоилась толстенькая стопка уже перевязанных бечевкой старых журналов. Все было именно так, как и предполагала стремящаяся сюда всем своим сердцем девочка. Кроме одного. Место для себя Аой не видела совершенно. Сегодня пришли Ио, Кимимори, Рикута, даже Изанори, которые были наказаны Ивадзи-Кудзи-саном за пролитый на 3-й номер волшебных учеников старого Киота чай. В классе и шагу ступить нельзя было. Девочка шлепнулась на мокрый от натекшего с нее пол, начав самозабвенно рыдать. Впереди был ужасный ужас. Сейчас ей предстояло вернуться домой ни с чем, чтобы потом бегать по соседям после учебы и домашних дел, узнавая, у кого первого освободится взятый на дом журнал. А потом еще и очень быстро его читать, потому что очередность обмена будут определять те, кто сейчас знакомится с новинками в классе. Подумать о том, что она вполне могла бы к кому-нибудь притиснуться, Аой не пожелала. Ведь в таком случае ей бы пришлось читать не сначала. На плачущую навзрыд Нишикияму тут же недовольно зашикали оторванные от интересного чтива друзья, что произвело совершенно обратное действие. Аой зарыдала еще громче, жалуясь миру на жизнь, маму, погреб, рассыпанные овощи и чересчур упорных Изанори, которых в классе было 9 человек. Вот зачем они приперлись? Могли бы, как и раньше, ждать своей очереди, а потом читать доставшиеся им книжки всей семьей дома. «Что тут у нас началось?» Раздался недовольный знакомый голос, заставив Аой испуганно икнуть и замолчать. Жилистый сутулый японец лет 40 встал за ее спиной, потирая лысину и недовольно разглядывая девочку. Совсем не обрадовавшись увиденному, он ворчливо спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, «Что у вас тут творится?» Дети тут же разразились жалобами на громкую Аой, которая ворвалась в класс, тут же начав всем мешать. Девочка, которая до этого крепилась как могла, не выдержала подобного давления общества, вновь заливаясь слезами в самой настоящей истерике. Еще бы! На нее жаловались даже Мичиру и Кори, ее собственные друзья, сидевшие сейчас чуть ли не в обнимку с противными Изанори. А как только до бедной Нишикиямы дошло, что за ее спиной стоит сам Ивадзи-Кудзи-сан, который может ее... Девочка набрала полную грудь воздуха и выдала такой рев, что подошедший к ней опрометчиво близко Агура отскочил как ошпаренный, плюхаясь на задницу, а все дети в классе всполошились. Более того, из соседних классов, где сидели другие возрастные группы, потянулись дети, встревоженно переговаривающиеся между собой. «Все, хватит, успокойся!» Заорал немного испуганный мужчина, а затем повернулся к подошедшим девушкам, которым было лет по 14. «Вы помогите ее утихомирить!» Совместными усилиями Аой была успокоена, протерта ветхими чистыми полотенцами, даже отпоена чаем и согрета. А потом местный повелитель детских грез и желаний проводил ее в свой кабинет, дав целую гору рисовых печений и совершенно новый журнал, никогда ранее не виданной девочкой манги. Блестящий, красивый, безумно интересный. Потом, ближе к утру, Ивадзи Кудзи-сан сказал, что раз детей стало так много, то он откроет еще один класс, куда будут попадать только выбранные им лично дети, без оглядки на возраст. Самые прилежные, самые спокойные и молчаливые. Нишикияма, с идущей кругом головой от такой богатой на впечатление ночи, сгоряча пообещала себе, что обязательно попадет в класс с печеньем и новыми журналами. Так и случилось. Закрытый класс, где можно было под очень большим секретом почитать особую книгу, быстро начал пользоваться славой привилегированного. У Аой получилось туда попасть и даже больше, получилось задержаться, так как очень многие дети не выдерживали, начиная обсуждать между собой прочитанные в классе журналы, а владелец манги каким-то образом узнавал о том, что они не удержали язык за зубами и отлучал их от прекрасного. Девочка же упорно молчала, даже разругавшись со своими друзьями. Теми самыми, между прочим, кто жаловался на ее плач Ивадзи Кудзи-сану. Постепенно такая участь постигла всех детей, удержавшихся в закрытом классе. Знание, что они там иногда читают нечто, никогда не попадающее в простые классы, стало пропастью, разъединившей небольшую группку выскочек с остальными. Зато с другой стороны, они, надежные и неболтливые, смогли подружиться друг с другом, невзирая на разный возраст. Они общались, обсуждали прочитанное только между собой, разыгрывали сценки с участием различных героев манги, да и вообще ладили между собой куда лучше, чем остальные. Через 2 года Аой вновь опаздывала на очередное собрание, но уже не бежала, шла уверенно, цепко сжимая в руках недавно подаренный отцом зонтик. Она и в мыслях не особо торопилась, будучи уверенной, что для нее обязательно найдется местечко, как и лишний новый журнал с куда более сложной и интересной историей, чем читают другие. Легко взбежав по скрипучим ступенькам на 2-й этаж, Аой быстро постучалась в комнату, весело приплясывая на месте и напевая простенькую песенку. Дверь ей отворил сам добродушно улыбающийся Ивадзи Кудзи-сан, ставший за прошедшее время близким другом каждому из закрытого класса. «Я пришла!» — воскликнула Аой, бодро задрав руки кверху. Ее встречали добрыми, полными приязни улыбками и взмахами рук. Ивадзи Кудзи-сан потрепал девочку по голове. Его рука и глаза коротко полыхнули золотистым сиянием, снимая с разума девочки пелену. Безобидное чудо, призванное помочь ребенку контролировать себя и хранить секреты. Аой замерла на несколько секунд по-новому, но привычно знакомясь с внезапно проснувшейся в ней памятью, улыбнулась. Прошла на свое место, села за парту. Сделала пальцами левой руки сложный волнообразный жест, произнеся несколько коротких слов, и погрузилась в чтение нового журнала с картинками, где были нарисованы люди, принимающие различные позы, составляющие сложные жесты, произносящие странные слова, действия, позволяющие этим книжным героям творить удивительные вещи и совершать подвиги. Многое она уже умела сама. Уже сейчас вокруг головы простой крестьянской девочки летал крошечный голубой кит, оставляющий после себя длинный светящийся шлейф. Кому теперь нужны эти лампы?